Страх манипуляции. У читателя, особенно того, кто не знаком с миром социального программирования, конечно, уже сложилось самое неблагоприятное представление о политике и бизнесе как о тотальной манипуляции. И возникло естественное для нашей культуры, в которой слово «свобода» имеет магическую притягательность, желание никогда не попадаться в лапы каких-нибудь манипуляторов. Это тоже очень эффективная ловушка, и манипуляторы таким мыслям рады. Один из самых лучших способов заставить человека поступать определенным образом – это внушить ему мысль, что то, как он поступает, выдает в нем дурака, лоха. Тобой манипулируют, куда ты смотришь. Сегодня это одна из основных тем в любой избирательной кампании. Избирателей пугают консультантами и пиарщиками, заезжими гастролерами, зомбирующими методами и, конечно, пресловутым черным пиаром и грязной рекламой. Естественно, что консультанты сразу же приспособились к подобной ситуации. Широкое хождение получил прием прививка. Когда кандидат имеет за собой достаточно много грехов, он выпускает сам против себя черную газету или листовку. В ней излагаются совершенно неправдоподобные факты, что кандидат это сделавший пластическую операцию Шамиль Басаев, что кандидат садомазохист и член Всемирной масонской ложи, что кандидат инопланетянин и так далее. Все написано в самых оскорбительных тонах и выглядит максимально неприлично. Естественно, параллельно в белых СМИ и через агитаторов будируется тема черной, грязной кампании, развернутой против этого кандидата. Народ, понятное дело, не хочет идти на поводу у грязных пиарщиков и голосует за этого кандидата, что и требовалось доказать. Попытки других кандидатов пролить свет на прошлое этого кандидата будут, во-первых, жалким лепетом по сравнению с той чепухой, которая на него уже опрокинулась, а во-вторых, только подольет масло в огонь народного негодования против черной критики. Все эти общечеловеческие речи на тему грязных выборов небезопасны. По сути, эти этичные господа льют воду на мельницу самых отъявленных проходимцев, так как именно им выгодно, чтобы царствовала только позитивная реклама, а любые упоминания об их прошлом тонули в буре гнева по поводу черных методов. Вот довольно вопиющий пример. В одном из трех главных городов России по одномандатному округу в Государственную Думу был избран человек, который практически ни разу не появился в Думе на протяжении прошлого депутатского срока. И это в камеру ТВ говорили коллеги-депутаты. Женился в прошлом на старухе-алкоголичке, чтобы получить квартиру и прописку. И до сих пор с ней не развелся. И эта старуха сама пришла на телевидение, и ее показали все каналы. Устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета, и по ТВ выступали стюардессы и экипаж пассажиры этого самолета. Во время одного из походов с проститутками в баню напал с топором на сторожа, и этот сторож, хотя кандидат предлагал ему деньги за молчание, все-таки дал интервью во всевозможных СМИ. Связан с одной из самых серьезных криминальных группировок России. Тоже не секрет для тех, кто знает крыши фирм, с которыми сотрудничает кандидат. И другие факты. Все это озвучивалось и неоднократно. Этот кандидат не подал ни одного иска в суд, потому что все обвинения были правдой. Он просто развернул кампанию на тему «Меня хотят убрать, так как я неудобный человек. Я слишком хорошо защищал интересы народа». И он был избран в огромном городе, не в деревне. В городе, где много интеллигенции, где серьезные политические традиции. Может быть, другие соперники не выдвинули пресловутой позитивной программы? Может, они что-то не так делали, но надо согласиться. Нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах избрать человека с таким послужным списком. Так же, как нельзя огульно любую критику называть чернухой, а любую сладенькую льстивую статейку – позитивной рекламой. Компромат на выборах возник вовсе не как желание во что бы то ни стало выиграть. Консультант, может быть, этого хочет, но клиент чаще говорит, что лучше проиграет, но не будет портить отношения с людьми в том месте, где живет. и уж тем более компромат не возник как дьявольское желание кого-то во что бы то ни стало сделать что-нибудь гадкое. Компромат возникает именно как реакция на неуемную лживую позитивную рекламу при явном умолчании грехов. Кандидат отваживается на компромат, когда у него чешутся руки и язык рассказать всем, что он знает о сопернике и что соперник не говорит, или даже говорит обратное. Компромат – чаще всего реакция на лживость позитивной рекламы. И тут ложь порождает ложь, и зло порождает зло. Хотя и тем, и другим движет благородное стремление к истине и добру. Негативная реклама может исчезнуть только вместе с позитивной рекламой. Тут все так же, как во всем. Чем больше истины и добра в мире, тем больше в нем лжи и зла. Чистый идеализм думает, что какими-то конференциями или внушениями можно будет что-то изменить в самом устройстве мира. Поэтому тематизация негативной рекламы такой же поддающийся утилизации факт, как и все другие факты массового сознания. Этика не противостоит программированию, она является его инструментом или ресурсом.